Глава 8. Целительство. На новое занятие мы привычно сели группой, за исключением Анха, снова ушедшего на галерку отдельно ото всех. И я почувствовала на него иррациональную обиду. Неужели нельзя хотя бы попытаться подружиться с одногруппниками? Нормальные же парни, ну, кроме Даргнаута. Но если его игнорировать и абстрагироваться от его существования... «Ты всерьез запала на нашего дикаря?» Наклонившись ко мне с ряда выше, полюбопытствовал Алекс. «То и дело на него смотришь». «Ладно, признаю, полностью от такого не абстрагируешься». Сидя на ряд выше, Даргнаут, разумеется, заметил, как я оборачиваюсь, ища Анха, и не сумел удержаться от вопроса, хотя ему-то спрашивается чего. «Алекс», — я вздохнула, поворачиваясь уже к нему, — «ты в прошлый раз так и не ответил. Кого именно из нас ты ревнуешь?» «Даже если дикаря к тебе, то, боюсь, у тебя нет шансов», — нагло хмыкнул он. «Переживаешь за меня?» «Предлагаю сменить объект симпатии». Он так резко подался вперед, что я с трудом не отшатнулась. «По тебе видно, что ни одной юбки не пропускаешь». Поморщилась я и отвернулась, не желая продолжать странный разговор. К тому же остальные одногруппники на нас уже косились. Но Алекс так просто отставать не собирался. Пользуясь ростом, он перегнулся через парту ко мне. «Джейн, советую тебе по старой дружбе. Держись от Анха подальше. Ты совсем ничего о нем не знаешь», — неожиданно тихо и веско прошептал он. «Ну, знаешь». Я резко обернулась, чтобы высказать этому мерзкому типу все, что думаю о распускании сплетен. Но тут пришла преподавательница. Молодая привлекательная женщина, мгновенно захватившая внимание аудитории. Эффектная брюнетка с алыми губами улыбнулась всем и сразу, быстро поздоровавшись и начав занятие. «Меня зовут Милара Нокторн», — представилась она приятным мелодичным голосом. «На первом году обучения я буду вести у вас целительство. Сам предмет изучается все 4 года, поскольку является обязательным. Каждый маг должен уметь оказать помощь пострадавшему». «А вы ведете занятия только у первых курсов?» — поднял руку парень из другой группы. «Нет, еще преподаю алхимическое целительство непосредственно на факультете», — с улыбкой ответила преподаватель. «И кажется только, что рейтинг факультета целительства у мужской части потока вырос на несколько пунктов, а ведь при поступлении большинство парней было решительно настроено на боевку. Но сначала артефакторика сбила прицел, теперь целительство. Только алхимия никому не понравилась. На вводном занятии нам рассказали про основные направления целительства, про организацию процесса обучения и, конечно, про практическую часть. На первом курсе проходят исключительно простые заклинания, которые в принципе не способны нанести вред человеку. Это простейшее обезболивание и заживление. Разумеется, они не рассчитаны на серьезные повреждения. «Например, сегодня мы будем лечить синяки», — объявила магистр. «Даже здесь практика с первого занятия», — себе под нос пробормотала Лия. «После обеда вы разобьетесь на пары и будете по очереди пробовать выполнять заклинания», — предупредила преподавательница. «А пока я коротко расскажу технику безопасности». «Коротко», — быстро добавила она, заметив наши вытянувшиеся лица, «и покажу схему заклинания». В целом, вся техника безопасности сводилась к одному главному правилу — «не навреди», «не знаешь — не пытайся», «не умеешь — не берись», и контролируй силу воздействия. «Единственное исключение — смертельная опасность для жизни», — назидательно произнесла магистр Нокторн. «Если человек истекает кровью и у него серьезные раны, а профессиональный целитель подоспеет не скоро, делайте все возможное. Иногда желание мага само по себе, без заклинаний и навыков, творит чудеса». А дальше магистр показала схему заклинания. И если до этого на нее даже многие девушки смотрели влюбленными глазами, такая она была красивая и приятная, то заклинание ощутимо поумерило общий пыл. Оно оказалось очень сложным. На фоне базовых, которые приходятся на первые ступени в школе, это выглядело по-настоящему зубодробительным. Сложное переплетение линий, векторов, еще и поток магии неоднородный, как мы привыкли, а с разной интенсивностью в разные моменты. «И это самое простое?» — высказал общую мысль Сантьяго. «Увы, да», — развела руками преподавательница. «Воздействие на человека всегда очень сложное. И чем сложнее воздействие, тем сложнее заклинание». «Значит, целительство — самое сложное направление?» — спросила студентка другой группы. «А вот и нет», — хитро улыбнулась магистр. «Самое сложное — магия разума и прорицания. Поэтому их факультет самый малочисленный. Там нужны особые способности и особый склад ума, как бы странно это ни звучало». «Туда никто нормальный и не собирался», — усмехнулся Сантьяго. И я не стала его разубеждать, поскольку и сама не была уверена. К тому же вдруг у меня ни способности, ни склада. Обед традиционно прошел за обсуждением нового предмета. «Я, конечно, на целительство и не собирался. А уж с такими заклинаниями и подавно. Но на занятия буду ходить с удовольствием», — со смешком заметил Адам. «Я бы на твоем месте не питала надежды и иллюзий. У магистра обручальное кольцо на пальце», — спустила его с небес на землю Лиенна. «Ну и что? Помечтать-то можно?» — не смутился Адам. «К тому же на нее приятно смотреть. Не то что на Туруруру». «Правильно заметил Санта. Удовлетворенная женщина, добрая женщина». К счастью, углубляться в тему парни не стали. Но магистр Ноктёрн явно произвела на них неизгладимое впечатление. Возвращались в аудиторию мы в предвкушении практики. Пусть заклинание сложное, но все равно интересно попробовать свои силы, а не зубрить правила техники безопасности. «Итак, студенты», — магистр со звонком зашла на кафедру. «Сейчас я всем поставлю синяки. Бить не буду, не переживайте», — рассмеялась она. «Как вы понимаете, если маг умеет исцелять, то и обратный процесс тоже способен запустить. Я магически имитирую ушиб, легкое повреждение сосудов. Ваша задача — убрать синяк на партнере по практике. Прошу закатать рукав рубашки и приготовить верхнюю часть предплечья». Далее она прошлась по аудитории, оставив на каждом синяк. Я уже напряглась в ожидании пусть и легкой, но боли, но толком ничего не почувствовала, разве что приятное тепло от пальцев преподавательницы, под которыми тут же начало багроветь небольшое пятно, как после свежего удара. «Надеюсь, вы уже определились с парами?» — спросила магистр, когда закончила обход аудитории. «Если нет, то разбивайтесь так же, как на боевой магии, чтобы не тратить время на поиски». «Джейн», — начала Лия, но я не стала ее дослушивать. «Как на боевке, значит, как на боевке. Кто я такая, чтобы спорить с преподавателем?» «Бери в пару Санту», — посоветовала ей. С Алексом тот все равно постоянно цапался. Южанин никак не мог простить Даргнауту травмирование и поражение своей любимой команды в Макстрайке. Сама же встала и решительно направилась к Анху. Он сидел на последнем ряду один, но все равно мельком оглянулся, будто желая убедиться, что я иду именно к нему. И что удивительно, радости на его лице не прибавилось. Наоборот, он подобрался и напрягся, словно я тоже шла ставить ему синяки. «Бить не буду, не бойся», — с улыбкой заверила я, садясь рядом с Анхом. Он только обреченно вздохнул, и я в который раз остро почувствовала, что навязываюсь. Но менять что-то и уходить уже слишком глупо. К тому же я кожей чувствовала направленные на нас взгляды не только одногруппников, но и других студентов. Их внимание было настолько пристальным и осязаемым, что хотелось передернуться. «Кто первый лечит?» — спросила как можно непринужденнее. «Давай ты», — нехотя ответил Анх и положил на стол руку. Синяк на его коже был не слишком заметен, Чуть более темное место на предплечье, которое я накрыла ладонью. И невольно вспомнила сравнение Алекса. Кофе со сливками. Моя белая кожа так резко контрастировала с его, что не сразу удалось оторваться от созерцания и сосредоточиться на сложнейшем из известных мне заклинаний. Надо ли говорить, что с первого раза ничего не вышло? Хотя стало немного обидно. На боевке-то получилось. Но я продолжала призывать образ заклинания и распределять магию по схеме. Убрав руку после очередной, наверное, 20-й по счету попытки, я не сразу осознала. «Получилось?» Не удержавшись, я наклонилась ближе и принялась ощупывать руку Анха, глазам не веря. «Неужели синяк все-таки сошел?» Остановила меня усмешка парня, заставившая отпустить его конечность и немного отодвинуться. «Извини, увлеклась», — смутилась я. «Ничего, у тебя хорошо получилось», — неожиданно похвалил Анх. После пары десятков попыток я все равно улыбнулась, пусть и не считала похвалу заслуженной. Мы впервые с ним общались, и почему-то одно это радовало. «Кажется, у большинства дела обстоят еще хуже», — Анх обвел взглядом аудиторию, где некоторые откровенно ругались на неподатливое заклинание. «С броней и то вышло проще». Так что мысленно я с ним согласилась. «Не хочешь пойти на целительство?» — задал он вопрос, и это окончательно сбило с толку. Раньше из него и двух слов было не вытянуть, а тут сам проявляет инициативу. «Не знаю», — честно ответила я. «Не могу определиться. Точно не на алхимию». Анх, понимающе улыбнулся, блеснув белозубой улыбкой, дико ему шедшей. «Надо же, каким он может быть очаровательным!» «Теперь твоя очередь», — встрепенулась я. Время шло, вдруг у него тоже не получится с первой попытки. Но Анх отчего-то медлил, разглядывая мою руку и не решаясь к ней прикоснуться. «Боюсь, у меня не получится», — заявил он, даже не попытавшись. И я сразу вспомнила, что контакт с однокурсниками кое-кто тоже не пробует наладить. «Нет уж, давай», — я придвинулась ближе. «Вдруг целительство — твое истинное призвание?» «Поверь, точно нет», — Анх отодвинулся от меня. «Не поверю. У сильнейшего студента так или иначе должно получаться все». И опять придвинулась. Было забавно наблюдать, как Анх пытался от меня сбежать. Но лавка не бесконечна, и он сам это понимал. «Я не хочу сделать тебе больно», — через силу признался он, хотя бы перестав отодвигаться. «Это самое простое заклинание исцелительства. Магистр сказала, что им в принципе нельзя навредить. Максимум ничего не получится», — успокоила его. Анх еще какое-то время сомневался, и моя вытянутая рука начала подрагивать. «Ладно», — сдался парень, обхватывая мое предплечье. А пальцы у него были длинные и красивые, с аккуратными овальными ногтями. Он был так осторожен, будто боялся навредить одним прикосновением. Так что я в некотором нетерпении поёрзала на скамейке, ожидая, когда уже начнет кастовать. Но Анх опять медлил, осторожно держа мою руку. «Давай уже!» — со смешком поторопила его. И Анх кивнул, быстро сглотнув. «По ощущениям, мне на руку словно плеснули кипятком. Я вскрикнула от неожиданности и выдернула руку. Анх испугался больше моего. «Целителя!» — выкрикнул он, вставая с места. «Джейн, как ты?» А я пораженно смотрела на него снизу вверх, прижимая пострадавшую руку к груди. Этот спокойный, как скала, парень был близок к панике, будто я тут кровью истекаю, не меньше. «Что случилось?» Подбежала к нам преподавательница, переводя взгляд с одного на другого. «Да вот...» Я протянула ей руку, будучи уверенной, что на ней, если не волдыри от магического ожога, то как минимум сильное покраснение. Но кожа оказалась абсолютно чистой. Более того, у меня на запястье была небольшая царапина. Случайно поранилась о короб, когда разбирала вещи. Исчезла даже она. «Что именно?» Магистр выглядела напряженной, тоже изучая мою конечность. «Все получилось!» Я перевела пораженный взгляд на Анха. «С первого раза! Анх, ты просто невероятен!» Парень поморщился и отвернулся, словно я ему не комплимент сделала, а наоборот оскорбила. «Так что произошло?» — все еще допытывалась магистр Нокторн. «Анх Хейвор с первого раза убрал синяк, представляете?» Я восторженно взглянула на одногруппника. «Наверное, он немного не рассчитал воздействие, и получилось больновато». Я улыбнулась, стараясь сгладить впечатление. На самом деле, больновато — это мягко сказано. Но боль была хоть и сильной, но скоротечной, и сейчас о ней не напоминало ничего. Ни синяков, ни ожидаемых ожогов, ни даже царапины на запястье. Потрясающе! Или нет? Сам Анх радостным не выглядел, зато преподавательница всерьез заинтересовалась. «С первого раза?» Черные брови идеальной формы взметнулись вверх. «Это действительно интересно. Возможно, вы еще раз продемонстрируете?» «Нет», — отрезал Анх, даже не став дослушивать. «Одного раза вполне достаточно». Кажется, его резкий отказ обескуражил не только меня, но и магистра Нокторн. «Но если есть такие способности к целительству...» «У меня нет никаких способностей к целительству», — снова перебил ее парень. «И если вы позволите, магистр, я бы предпочел заниматься без партнера». Теперь уже и я уставилась на него во все глаза. «А как вы собираетесь отрабатывать практику?» — задала магистр резонный вопрос. «Никак». «Анх, да ничего же страшного не случилось!» — попробовала успокоить его. «Я вскрикнула больше от неожиданности». «Нет», — парень был непреклонен. «Экзамен я как-нибудь сдам, и лекции буду посещать». «Знаете что, молодой человек?» — не выдержала магистр Нокторн. «Не вам устанавливать правила. Вы учитесь на общих основаниях по общей программе, поэтому практики избежать не получится». Анх шумно вздохнул. Его и без того широкие ноздри на миг раздулись сильнее, а на лице отразился целый спектр эмоций, на короткое мгновение придав ему какое-то хищное выражение. Но длилось это буквально пару секунд, после чего парень взял себя в руки и ровно ответил. «Хорошо, магистр, как скажете». «То-то же!» Преподавательница немного смягчилась. Хотя болевой эффект при таком заклинании — очень странное явление. Я впервые сталкиваюсь. Возможно, вы высвободили слишком много магии? Часть ушла в заклинание, а часть осталась в сыром виде. Именно ее и почувствовала ваша партнерша. Возможно, — не стал спорить Анх. Он закрылся, забрался, как улитка, в свою раковину. С лица снова исчезли эмоции, оставив нейтральное выражение отстраненности и безразличия. Черные глаза будто немного выцвели и потеряли яркость и блеск, которые я успела заметить в начале нашей практики. «В таком случае вам определенно нужно еще потренироваться», — заключила магистр, тепло улыбнувшись. «Подставляйте руки, оставлю вам еще синяков». Я с готовностью протянула руку. Анх, пусть и без особой охоты, тоже позволил поставить на себя новый синяк. «Твоя очередь», — Анх положил руку на парту, и я начала пытаться убрать синяк. Опять не получалось. Магистр немного понаблюдала и отошла. Собственно, стоило нам остаться вдвоем, как я перестала волноваться. И сразу все получилось. Попытки с десятой. Уже прогресс. «Ура!» Я торжествующе похлопала Анха по предплечью в том месте, где у него был синяк. «Теперь ты?» «Нет», — снова удивил меня Анх. «Почему?» Я немного понизила голос и подалась к нему. «Ты не поняла?» Парень удивленно посмотрел на меня. «Я опять сделаю тебе больно». «Да брось! Просто используй меньше магии, и все. «Дело не в количестве». Анх показательно отвернулся, не желая продолжать разговор. «То есть ты оставишь меня с синяком?» — в шутку укорила его. «Попроси магистра помочь. Или свою подругу», — пожал плечами парень, даже не взглянув на меня. «Прекрасно. Вот и позанимались». И я как-то сразу вспомнила, что не собиралась навязываться. И, наверное, лучше бы и не навязывалась. До конца практики мы сидели молча. Анг больше на меня не смотрела, листая конспекты. У меня и конспектов с собой не было. Пришлось разглядывать аудиторию, в которой остальные студенты продолжали осваивать заклинание, то и дело бегая к магистру за новыми синяками. Несколько парней попытались уговорить ее поставить синяк в другом месте, например, на груди. Но преподавательница неизменно отказывалась. Зато подключались наши шутники, предлагая свои услуги. Синяк под глазом и безо всякой магии. В целом, занятие прошло легко и весело. Для всех, кроме нас. Анг не отсаживался от меня, не пытался отодвинуться. Но между нами пролегла пропасть или встала каменная стена. Парень упорно делал вид, что меня рядом нет, не пытался заговорить и даже не смотрел в мою сторону. Ощущать себя невидимкой было неприятно. И что еще неприятнее, пару раз я ловила откровенно злорадный взгляд Даргнаута. Он, разумеется, все заметил и понял, работая в паре с Тихоней Куртом. Как только прозвучал звонок, я поднялась и, не прощаясь, направилась к своей парте. Анху это, видимо, было не нужно. Алекс перегнулся через парту и, понизив голос, произнес: «Я же говорил, ничего не получится». И совершенно издевательски хмыкнул. Будучи и без того в растрепанных чувствах, с ответом я не нашлась, а он ждать не собирался, сразу направившись на выход. Я раздраженно покидала пищи и принадлежности в сумку, подхватила ее и вместе с Лией и девчонками покинула аудиторию. Они наперебой обсуждали, как прошла практика и у кого лучше получалось сводить синяки. Лия шутливо жаловалась на волосатую руку Сантьяго, где надо еще постараться разглядеть синяк. Я же шла молча, понимая, что свою практику обсуждать не готова. Вроде заклинание получилось, а в итоге вышло все плохо. И только после ужина, когда я, не дожидаясь подруги, вернулась в комнату общежития, поняла одну важную вещь. Алекс действительно знает про Анха больше остальных. Еще в детстве отец говорил, что у Анха какая-то очень сильная и необычная магия. Может ли она быть настолько сильной и необычной, что заставляет Анха держаться особняком? Может, дело не в его цвете кожи, а в нем самом? Правда, обдумать мысль до конца я не успела. Лия вернулась и принялась расспрашивать о целительской практике. Пришлось обтекаемо отвечать. «Джейн, надеюсь, больше ты не станешь меня бросать хотя бы на целительстве, раз уж с боевкой так получилось», — попросила подруга. «Санта, конечно, нормальный парень, пусть и повернутый на своих макстрейковских драконах, но все-таки с тобой мне заниматься привычнее». «Да, думаю, дальше будем практиковаться вместе», — успокоила ее. Но в ближайший выходной стоит не только прихватить пару книг из дома, но и поговорить с отцом. Он знаком с лордом Хейвором и наверняка знает об Анхе больше. Вот бы еще застать папу дома!